Вот и остались голы, больше нечего продавать, разве что содрать с себя кожу. Но кому она нужна, такая грубая, потемневшая, вся в шрамах и ссадинах? За нее и гроша ломаного не дадут. И теперь уж не шарили, не искали, знали, что нет в доме ничего. Все кончено. Нет ничего и не будет. Ни свечи, ни куска угля, ни одной картофелины. Теперь оставалось только умереть, и они ждали смерти. Обидно было только за детей. Возмущала эта бесцельная жестокость судьбы. Зачем она послала болезнь несчастной девочке, прежде чем уморить ее голодом? «Наконец-то! Доктор!» — сказала мать. Мимо окна промелькнула черная фигура. Отворилась дверь, но вошел не доктор Вандергаген, а новый приходский священник, аббат Ранвье. Он, по-видимому, не удивился, что попал в мертвый дом. Дом без света, без огня, без хлеба. Ведь он уже побывал в трех соседних домах, переходил из семьи в семью, как Дансар со своими жандармами, и вербовал людей в лоно церкви. Перешагнув порог, он тотчас же заговорил с пафосом фанатика: «Почему вы не были в воскресенье у обедни, дети мои? Вы себе же вредите, ведь только церковь может вас спасти. Ну, обещайте мне, что придете в следующее воскресенье». Мэй посмотрел на него и, не сказав ни слова, опять стал ходить по комнате тяжелым своим шагом. Вместо него ответила жена: «К обедне ходить? А зачем? Господу Богу наплевать на нас, разве не верно? Чем ему не угодно моя девочка? Вот она дрожит тут в лихорадке. Мало ему было нашей нищеты, мучений наших, он послал ей болезнь. А я даже не могу напоить бедную свою девочку чем-нибудь горяченьким». И тогда священник, стоя в полумраке, произнес речь, в которой говорил о забастовке, об ужасных страданиях, вызванных ею, о великом озлоблении, порожденным голодом. Говорил с пылом миссионера, проповедующего дикарям ради вящей славы религии. Он уверял, что церковь стоит на стороне бедняков, что настанет день, когда благодаря ей восторжествует справедливость, ибо она призовет гнев Божий на беззаконие богачей. И этот день воссияет скоро. Бог покарает богатых за то, что они заняли место Бога. Эти нечестивцы, приписывая себе его могущество, дошли до того, что правят миром без Господа. Но если рабочие хотят добиться справедливого распределения благ земных, они должны немедленно верить свою судьбу священникам, подобно тому, как после смерти Иисуса Христа смиренные и малые мира сего сплотились вокруг апостолов. Какую силу получит Папа Римский? Каким воинством будет располагать духовенство, если станет во главе бесчисленных масс трудящихся? За одну неделю мир будет избавлен от жестокосердных богачей. Изгнаны будут недостойные повелители. Наступит, наконец, истинное Царство Божие. Каждый вознагражден будет по заслугам своим. Труд станет законом и основой всеобщего счастья. Слушая эти слова, жена Маэ вспомнила речь Этьена, звучавшей здесь в осенние вечера, когда собиралось все семейство. Он тогда тоже возвещал скорое окончание всех бедствий, но она никогда не доверяла людям в сутанах. «Хорошо вы говорите, господин Кюре», — произнесла она. «Стало быть, вы не согласны с богатыми? Вот прежние наши священники сладко ели, обедали у директора, а нам грозили адом, ежели мы требовали себе хлеба». Аббат Ранвье продолжал свою речь. Он заговорил о плачевном недоразумении между церковью и народом. В туманных выражениях он нападал на городских священников, на епископов, на все высшее духовенство, развращенное наслаждениями, жаждущее господства, вступившее в сговор с буржуазными вольнодумцами и не видящее в безумном ослеплении своем, что именно буржуазия-то и отнимает у церкви власть над миром. Освобождение придет от сельских пастырей. Все подымутся, дабы установить с помощью обездоленных царство Христово. И аббату Ранвье казалось, что он уже ведет за собою восставших.